Глава 31. Как Августин в письме побуждался не гордиться сотворенными им чудесами. В то же время он узнал, что Августин творит чудеса, и послал ему письмо об этом, предупреждая, чтобы он не гордился множеством сотворенных чудес. «Узнал я, любимейший брат, что всемогущий Бог из любви к тебе сотворил через тебя великие чудеса для народа, который ныне волею его причтен к избранным. Посему необходимо, чтобы ты принимал сей небесный дар не только с радостью, но и с трепетом. Радуйся, поскольку души ангелов подвигаются внешними чудесами к внутренней благодати. Но и трепещи, поскольку эти знамения могут вызвать у слабых духом самонадеянность, отчего воздаваемая извне честь через гордыню способна привести к внутреннему падению. Следует помнить, что ученики, вернувшись полными радости со своей проповеди, сказали своему небесному учителю: «Господи, и бесы повинуются нам при имени Твоем». И получили ответ: «Тому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Так, радуясь сотворенным ими чудесам, они обратились душами к радостям личным и приходящим, но их вернули от личных радостей к всеобщим и от приходящих к вечным. Его слова: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Потому не все избранные творят чудеса, но имена их все равно написаны на небесах. Потому же верные ученики не должны радоваться ничему, кроме добрых дел, совершенных совокупно со всеми избранными, и радость эта вечна. Поэтому, брат мой, среди всех внешних чудес, что ты творишь властью Господа, внимательно следи за собой и не уставай повторять себе, сколь велика милость Божия к народу, за обращение которого наделен ты властью творить чудеса. И помни, что всякий раз, когда ты грешишь против своего Создателя словом или делом, ты должен держать это в уме, дабы память о твоем грехе не давала гордыни взрасти в твоем сердце. И какой бы еще власти творить чудеса ты не сподобился, имей в виду, что это дар не тебе, но тем, за чье спасение ты им награжден.